Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Хочу сказать для новых подписчиков, а их прибавилось за последнее время больше 2000, что у меня на канале проходит конкурс, вы мне присылаете свои записи разговоров с мошенниками, я в свою очередь публикую себя на канале. И есть три призовые места. Первое место получает от меня 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Свои записи вы можете присылать на mail, который вы найдете под каждым видео. Ну а сегодня новый разговор с мошенником. Погнали смотреть! Алло. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне создался контакт-центр банка ВТБ, меня зовут Александр. Звоню касаемо вашей заявки на получение кредитной карты. Сориентируйте, в каком отделении будете получать? Какая заявка? Я никакую заявку не оформлял. Это вы что, поступила заявка на получение мультикарты кредитного образца от вашего имени? То есть, я понимаю, заявку лично не составляли, верно? Нет. Хорошо, фиксирую ваш ответ. Сориентируйте, возможно, кто-нибудь данную заявку от вашего имени? Да нет, никто не мог. Так что сориентируйте, возможно, ранее были утеряны документы? Нет. Дело в том, что в заявке были указаны ваши паспортные данные. Сориентируйте, вы когда-либо предоставляли ваши данные третьим лицам? Да и, ну, вы считаете, предоставлял данные третьим лицам? Конечно, кому-нибудь предоставлял. Возможно, компрометация ваших персональных данных. Угу. Сориентируйте, вы проходили верификацию на сторонних сайтах букмекерских компаний, микрозаймы? Нет. Также, возможно, онлайн покупки не совершали? Нет, не указывал нигде. Не совершали, верно, онлайн покупки? Нет, нет. Хорошо, фиксирую ваш ответ. Тогда, поскольку карта была оформлена без вашего ведома и согласия, мы в порядке ее аннулируем. Также в течение суток вам поступит смс-информирование об аннуляции данной карты. Также, поскольку произошла компрометация ваших персональных данных, я буду обязан передать данную информацию в службу безопасности нашего банка. Также банки клиентов, которые также на данный момент являетесь. Они будут обязаны провести диагностику ваших активных расчетных счетов на наличие несанкционированных действий. Угу. В данный момент у меня отображается, что вы являетесь клиентом Сберегательного банка Российской Федерации. В данный момент это актуальная информация. Что у вас там отображается? То есть на данный момент у меня отображается, что вы являетесь клиентом Сберегательного банка Российской Федерации. В данный момент это актуальная информация? Ну да. Хорошо, да, тогда даю запрос в безопасности Сберегательного банка Российской Федерации, для того, чтобы они с вами в срочном порядке связались для диагностики. Также сориентируйте, по-моему, Сберегательный банк Российской Федерации. Обслуживаетесь параллельно в других коммерческих банках? Да нет. Только в Сберегательном банке, верно? Угу. Хорошо, тогда я передаю запрос только в службу безопасности Сберегательного банка Российской Федерации, а также нашего банка. Они свяжутся с вами в течение 3-10 минут, по возможности не занимать линию. Возможно, у вас остались вопросы? Да нет. Да, хорошего дня. Ждать звонка в службу безопасности, а также смс-информирование об аннуляции карты. Хорошего дня, до свидания. Алло, Владимир Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. К вам обращается старший специалист службы безопасности Сбербанка России. Меня зовут Григорий. Поступил запрос от банка ВТБ на диагностику ваших данных и расчетных счетов, поскольку на вас была попытка оформления карты кредитного образца. Ранее сотрудники банка ВТБ уведомили вас об этом? Да. Сейчас по регламенту банка необходимо провести диагностику. Уточните, карты от нашего банка не утеряны, при вас находятся? Да. Вы можете на данный момент убедиться в их наличии, чтобы мы удостоверились лично, что они не утеряны? Да, вот они, в кошельке у меня. Фиксирую ваш ответ. Также сориентируйте на данный момент, сколько активных карт от нашего банка у вас в наличии. Да, а вы сами не можете посмотреть, сколько у меня там карт? Владимир Алексеевич, данная информация находится в финансовом департаменте на момент диагностики. Соответственно, поскольку наш разговор фиксируется и записывается, я фиксирую всю информацию лично с ваших слов, после чего передаю всю информацию в финансовый департамент, чтобы они сверили все данные во избежание несанкционированных списаний. Ну, у меня две зарплатных и две кредитных карты. Ваш ответ я зафиксировал. На данный момент у вас 4 активных карты от нашего банка, верно? Что? На данный момент у вас 4 активных карты от нашего банка, верно? Да, но кредит не считается? Все верно. Да? Карта кредитного образца. Кредитного образца, понятно. Ну да, значит, сложности. Также сориентируйте, каким платежным системам подвязаны ваши карты дебетового образца. Мир, Маэстро, Мастеркард, Виза. А где это посмотреть? На лицевой стороне вашей карты указана платежная система в правом углу, как правило. А, так, MasterCard, на другой Visa, Visa и еще Visa. Обе карты Visa, верно? Ну, одна MasterCard, другая Visa. Что ваш ответ я зафиксировал. Прошу прощения, прерывается связь. Сориентируйте, какой картой наиболее активно пользуетесь? Да и вы знаете как, я в основном-то две кредитные мне их втюхали, я там, ну, как бы просто там на черный день, там, на одной карте я ей там в магазине плачу, а на другой там деньги там коплю, там, чтобы я знаю, там обманывают люди, чтобы там, не что фиксировать ответ, то есть я так понимаю, одна карта у вас является активна, то есть она у вас в активном пользовании, которой вы расплачиваетесь в магазине, верно? Да, на другую я захожу в личный кабинет, там, когда надо, там, бросаю на нее, там, и в магазин. Ну, там и жене, там, перевожу, там. Еще раз повторите, пожалуйста, вас. Ну, там, жене еще бывает, перевожу с нее, то есть, ну, как бы одна карта у нас, вот, там, семейный бюджет, ну, как бы, ну, вот так вот. Ну, мне просто там говорили, что так надо делать. Хорошо, ваш ответ я зафиксировал, также сориентируйте, в течение сегодняшнего дня был вход в личный кабинет лично от вас? Да нет, сегодня не заходил, я вот на работе сижу. Хорошо, ваш ответ я зафиксировал. Также сориентируйте, карту вы получали в конверте от нашего банка, все карты, 4 карты от нашего банка. Блин, вы знаете, я даже что-то уже как-то не помню. Да? Да нет, нам, вот которые пользовались на работе, нам, помню, выдавали, мне дали просто карту, а пин-коды были в конверте. Хорошо, фиксирую ваш ответ, сориентируйте, финансовый договор вам выдавали? Да... Ёпрста, я уж не помню. Да, наверное, был какой-то. Но я сейчас нет у меня его, я не знаю. Все, фиксирую ваш ответ, передаю всю информацию в финансовый департамент для проведения диагностики. Также сориентируйте, последняя операция по карте дебетового образца MasterCard была расходного либо же приходного характера? Да и вот вчера зарплату получили, но я больше ничего не покупал. Приходного характера, верно? Да. Все, фиксирую ваш ответ. Также на данный момент сориентируйте примерный остаточный баланс по данной карте. То есть вы полностью погасили кредит? Ну, с учетом зарплаты вчера, я там собираю, ну там больше 700 где-то. А что, может быть, их съездить снять тогда сейчас в банкомат сразу, чтобы, если... Владимир Алексеевич, не переживайте, в этом нет на данный момент необходимости. То есть сейчас мы будем проводить полную диагностику по вашим активным расчетным счетам. Если мы зафиксируем какие-либо нехарактерные действия, соответственно, я вас сориентирую, прошу прощения, в дальнейших действиях. Да может, я... А вообще, а сколько банкоматов выдают денег, вы не можете подсказать за один раз? Потому что я, переживаю насчет этого всего дела. Не переживайте, сориентируйте, в каком городе на данный момент вы находитесь? В Тамбове. Хорошо, я подам запрос по вашему вопросу в финансовый департамент центрального отделения города Тамбов нашего банка. Также сориентируйте, последняя операция по карте Visa была расходного либо же приходного характера? Да и как Visa, это я не знаю, не, в смысле. Но Visa это у меня вот одна еще, которая вот я с нее деньги, ну вот я ей расплачиваюсь. Ну конечно, я расплатился. Я как бы перевожу и расплачиваюсь. Ну, в телефоне зашел там быстренько, кинул там сколько надо. Там. Я просто обычно в магазин езжу, закупаюсь, там, я не знаю, там сразу там на 5000. Так вот, я там все скидываю и все. И расплачиваюсь. Хорошо, да, я вас прекрасно понимаю. Сориентируйте примерный остаточный баланс по карте Visa после последней операции. Да там не больше 1000 остается всегда, я так подгадываю, что там... Хорошо, ваш ответ я зафиксировал, также сориентируйте, каким платежным системам подвязаны ваши карты кредитного образца? Соответственно, Visa, MasterCard, Maestro. Да никаким они не подвязаны, мне их втюхали, я не знаю, зачем я их взял, просто, ну, не знаю, на всякий случай, там вроде бы там есть какой-то там льготный период, думал, блин, возьму их, ну вот они лежат, как бы их и они не нужны, и выбросить их вроде жалко, поэтому. Если можете, да, их вообще заблокируйте, нахер прямо сейчас их. Можете их прямо сейчас заблокировать вообще? Да, конечно, давайте мы сейчас в первую очередь проведем диагностику. Если мы не зафиксируем никаких нехарактерных действий, соответственно, лично с ваших слов, фиксирующую информацию. Блин, знаете, а может быть, я вот думаю, блокировку. Я тут недалеко от Сбербанка, может мне доехать в Сбербанк, там сразу их заблокировать, отрезать, там, не знаю, и деньги снять. Потому что я что-то прям так, я слышал, у нас вот тут на работе уже у одного, блин, увели так деньги с карты. тоже. И я не знаю, я уж думал, разговаривал с женой, но, блин, не знаю, вроде бы и дом держать. Может быть, ей... Владимир Алексеевич... Да, я прекрасно вас понимаю. К сожалению, действительно, участили случаи мошеннических действий. На данный момент обратите внимание на номер, с которого я с вами связываюсь. Он указан в финансовом договоре от нашего банка. И блядь, да заебал ты, подожди! Ой, простите, да тут на работе он, блядь, и тут делать он все никак не может. Сейчас, Владимир Алексеевич, подожди, я поговорю с человеком, блядь. Я что-то разнервничал. Владимир Алексеевич, поскольку на данный момент разговор записывается, я вас попрошу не выражаться. Понял, простите, пожалуйста. Также, Владимир Алексеевич, сориентируйте, две карты кредитного образца с каким платежным системам подвязаны? Ну, Сбербанк онлайн у меня подключен. Да-да-да, я имею в виду, каким платежным системам? Виза, Мастеркард, Маэстро, Мир? А, ну, этот Мастеркард у меня зарплатный. Карты кредитного образца. А, кредитного? Ну, они у меня все эти, остальные визы. Обе карты Visa, карты кредитного образца, верно? Ну я же вам говорил вначале. Что, то есть я на данный момент имею в виду не карту дебетового образца, а карту кредитного образца. Я же сказал, у меня одна MasterCard, Visa и еще две Visa. Я вам говорил вначале. Может быть, не записали? Что, ваш ответ я зафиксировал. Занятируйте, с каким лимитом получали первую карту Visa от нашего банка, карту кредитного образца? Там что-то 150, что ли? А вторая, она там, у меня там маленькая была, еще с первой работы, там 50 тысяч рублей, по-моему. Сориентируйте сумму задолженности по первой карте с лимитом 150 тысяч рублей. Да нет там задолженности, я же говорю, я ими не пользовался. У меня зарплата, блин, позволяет нормально жить без этих карт. Я вообще не знаю, зачем я их взял. Хорошо, Владимир Алексеевич, ждайте на линии, сейчас подаю запрос, финансовый департамент будет проводить диагностику. Ждайте на линии, не отключайтесь, это не займет более минуты вашего времени. Бля, пиздец, представляешь, деньги кто-то хочет снять у меня, походу, бля. Блядь, вообще сейчас разводил, ну, там, им там я слышал, надо с обратной стороны код сказать, какой-то секретный. И тогда они сразу все заблокируют. Ну а ты, он, это, у Лехи, блядь, тут раз, месяц назад, помнишь, у него это вообще... Сбербанк, и хуй что нашли, блин. Владимир Алексеевич, вы на линии? Да, да, да. Благодарю за ожидание. Поступила служебная записка от финансового департамента нашего банка. Сказано, что были попытки входа в ваш личный кабинет, а также несанкционированные списания на третье лицо с вашей карты дебетового образца MasterCard. В таком случае сейчас я вас перевожу на старшего специалиста службы безопасности нашего банка. Он вас проинформирует о дальнейших действиях. Хорошо, да. Сейчас, Владимир Алексеевич, ожидайте на линии, я вас перевожу на старшего специалиста. Блядь, что, может, в банк съездить? Сейчас. Ну, видишь, они говорят, типа, не переживай, все будет хорошо сейчас. Владимир Алексеевич, вы на линии? Да. Благодарю за ожидание, сейчас технические неполадки. Прошу прощения, ожидайте на линии, это не займет более 30 секунд вашего времени. Я вас перевожу на старшего специалиста службы безопасности нашего банка. Алло, Владимир Алексеевич. Да, да. Добрый день, старший специалист службы безопасности Сбербанк России Дмитрий Романов. Поступила заявка от ВТБ банка, что на вас была попытка оформления карты кредитного образца. Сотрудники нашего банка вас об этом уже проинформировали, верно? Ну, да. Да, что данная заявка была аннулирована, соответственно, сориентируйте пластиковые продукты от нашего банка. У вас сейчас не утеряны, не украдены? Да нет же, я же уже сказал. Сейчас находится с вами, верно? Ну да. Владимир Алексеевич, также сориентируйте личным кабинетом от нашего банка. Также пользуйтесь? Ну, конечно. Пользуйтесь, активно пользуйтесь, я правильно вас понимаю? Ну да, я там деньги с одной карты там, на другую перевожу, и на которую перевел, с нее расплачиваюсь, потому что, чтобы не светить свою карту, и как бы деньги с ней не списали. Вы имеете, чтобы не расплачиваться всеми картами, вы переводите на одну карту, чтобы расплачиваться? Нет, чтобы просто у меня карта была? Все накопления лежат на одной карте, и я там скину там 5-10 тысяч, и вот с другой карты расплачиваюсь, чтобы не вставлять в банкомат карту, где много денег. чтобы не вставлять в банкомат карты, которые больше денег. Я вас правильно понял? Ну да, или в магазин там не прислонять. Ну да, так. Ну я не знаю, как... Да, можно. Владимир Алексеевич. Я просто встал в интернете. Да, вы понимаете, что в некоторых магазинах стоят старые системы, соответственно, банк эквайринга, и они могут считывать, соответственно, персональные данные с ваших карт. Соответственно, поэтому вам лучше, соответственно, использовать карты, на которых меньше денежных средств. Соответственно, также, Владимир Алексеевич, вижу, что была попытка входа. Ваш личный кабинет территориально из города Сочи. И вижу еще один IP-адрес из города Тамбов. Сориентируйте. Я так понимаю, вы территориально находитесь в Сочи? Нет, я как раз... В Тамбове находитесь, верно? А, то есть ваш территориальный IP-адрес города Тамбов. Так, Костин Владимир Алексеевич, верно? Да. Фиксирую информацию. Также был запрос на перевод денежных средств на карту Промсвязьбанка. Вы в Тамбове сейчас сами, да? Просто говорили, вы переводите на Тамбовскую службу безопасности. Нет, Владимир Алексеевич, мы территориально находимся в городе Москва. Мясницкая, 35, главный офис. Соответственно, поступила заявка, мы сейчас не распространяем данную информацию территориально на ваш город, так как, возможно, компрометация ваших персональных данных. Я вот просто говорил вашему коллеге, может быть, я сейчас слушаю, быстренько доеду до банка и вообще нахрен эти карты, блин, заблокирую и деньги все сниму в кассе, потому что я переживаю. Владимир Алексеевич, я вас прекрасно понимаю, но в любом случае вы понимаете, что сначала было попытки перевода денежных средств. Соответственно, если вы сейчас заблокируете ваши карты, сначала произойдет списание с вашего пластикового продукта, после чего карты будут заблокированы. То есть в порядке очереди операций, которые производились. То есть операция блокировки идет после операции о списании денежных средств, которые сейчас у нас висит в обработке. А сколько же денег вообще хотели списать? Соответственно, вижу много заявок, пока база обновляется. Вижу 4 заявки на перевод денежных средств на сумму 15 тысяч рублей, на сумму 20 тысяч рублей. И также была сумма 45 тысяч рублей. Я так понимаю, данные переводы вы лично не осуществляете. Я вас правильно понимаю? Не осуществлял. Ну, слава богу, деньги не такие большие. Сориентируйте, дебетовая карта у вас MasterCard, верно? Ну да, у меня, говорю, 2 MasterCard и Visa. Вот я расплачиваюсь. И Visa, верно? Я расплачиваюсь с MasterCard, а основные все средства у меня на Visa хранятся. По MasterCard у вас какой остаточный баланс вы зафиксировали на данный момент? Ну, там 1000 рублей, наверное, может, максимум. Я не знаю. 1000 рублей. Да. По вашей дебетовой карте Visa? Тут там, блин, я сейчас вот, у меня в телефоне личный кабинет, не могу посмотреть, но там больше 700 где-то должно быть. С учетом вчерашнего. Около 700? Да. 700 тысяч? Да. 700 тысяч рублей. Фиксирую данную информацию. Также я вижу у вас еще одни расчетные счета. Соответственно, я так понимаю, у вас есть еще кредитные карты, верно, от нашего банка? Да, но я их не пользовался ни разу вообще. Не пользуетесь, верно? Нет. Я так понимаю, брали с кредитным лимитом. Вижу, что кредитный лимит вы, соответственно, не использовали. Брали 150 тысяч рублей, верно? Да. И кредитный лимит 50 тысяч рублей. Да. Фиксирую данную информацию. Сейчас будем проводить диагностику. Ожидайте на линии. Не отключайтесь, Владимир. И вот, блин, понабрал. Вижу, что были... Дурак, фантик. Было нехарактерных операций. Еще раз, Владимир Алексеевич. Да вот, набрал этих карт. Зачем они мне были нужны? Алло. Алло, да. Алло. Владимир Алексеевич. Что там, куда-то пропали. Владимир Алексеевич, сейчас я проверяю базу данных. Соответственно, смотрю, были ли какие-то нехарактерные операции по вашим кредитным картам. Ожидайте, пожалуйста, в течение 30 секунд я подключусь к вам на линию. Хорошо, Владимир Алексеевич? Да. Буквально 30 секунд, чтобы я сверил данные. Да. Алло, Владимир Алексеевич? Да. Да, вижу, что был ряд нехарактерных операций. Соответственно, вы территориально находитесь в городе Тамбов, верно? Да. Да, Владимир Алексеевич, смотрите, вам нужно будет взять, соответственно, ваши карты с собой, подойти к ближайшему банкомату, соответственно, терминала либо же Сбербанка России, либо же нашего банка-партнера, банка-гаранта Тинькофф, и обналичить данные денежных средств наличными, после чего Центральный банк Российской Федерации предоставит вам обновленный сегрегированный счет, который будет подкреплен к вашему личному кабинету. То есть вам предоставят обновленные реквизиты, чтобы вы смогли перевести ваши данные, свою данную сумму на... по обновленным реквизитам, которые вам предоставляет финансовый отдел Центрального банка Российской Федерации, ЦБРФ. Поскольку вы, соответственно, будете проводить данную операцию, соответственно, будет комиссия за переводы. Данную комиссию, после чего оплачивает Центральный банк Российской Федерации, так как в данной ситуации мы понимаем, что вы не виноваты, в данной ситуации виноват банк, соответственно, возможно, была компрометация персональных данных. Именно со стороны сотрудников контакт-центра. Мне просто тут банк рядом, я туда сейчас до банка доеду, и там все мне сделают. Владимир Алексеевич, вы понимаете, что именно заявка поступила от того, что, возможно, именно сотрудники, которые находятся территориально в городе Тамбов, по вашему отделению, некомпетентны в данном вопросе, во-первых, потому что мы сейчас не обновили базу данных по вашему региону, и, возможно, именно они скомпрометировали ваши персональные данные, и поэтому что, мы сейчас это не обновляем. Я сейчас поеду, там, блядь, там разнесу полотделение. Они что там, охерели совсем? Владимир Алексеевич, вы не переживайте, сейчас в любом случае, сейчас уже выезжает опергруппа из Москвы, которая будет разбираться в данной ситуации. Соответственно, вы сейчас должны сделать данную операцию для того, чтобы сотрудники, находящиеся в том отделении, не подозревали, что их выдали сотрудники службы безопасности. Поэтому вы должны соблюдать политику конфиденциальности и, соответственно, не разглашать данную информацию. Так как мы сейчас будем выяснять, какой конкретно сотрудник. Возможно, это был один сотрудник, и вам не нужно сейчас подходить в отделение и, соответственно, устраивать данное мероприятие. Я прошу, просто, Владимир Алексеевич. Поехал, блядь. Я просто примерно представляю, что это вообще может быть. Я просто, блядь, там знакомый работает один, я просто знаю, блядь, примерно. Владимир Алексеевич, то есть в любом случае вам нужно будет подойти к ближайшему банкомату Сбербанка, обналичить ваши денежные средства, соответственно, вам Центральный банк Российской Федерации будет предоставлять обновленный реквизитный сегрегированный счет в обязательном порядке. Также вам предоставим новый пакет документов по месту вашей прописки, либо же по адресу, который вы укажете, чтобы сотрудники банка не смогли в таком же порядке скомпрометировать ваши персональные данные по вашим расчетным счетам. Так, ну мне кажется, банкомат просто как деньги снять, да, и все. А сколько там лимит? Я вообще сниму там все твои деньги за раз. Владимир Алексеевич, соответственно, вы должны подойти к Сбербанку банкомату, либо же банкомату Тинькова. Кстати, заставить вашу карту и, соответственно, обналичить ваши банковские денежные средства. С вашей карты. Вижу, что именно с карты Visa были попытки списания денежных средств. Я так понимаю, по данной карте у вас числится баланс 700 тысяч рублей, верно, по реестру? Там вчера вот еще зарплату получил. Да. То есть в любом случае вы берите все карты ваши с собой, так как по вашей кредитной карте, по которой у вас числится баланс 150 тысяч рублей, также были мошеннические действия. Слушай, также были попытки списания, покупка NVIDIA. Какая-то безнадега прям, я не понимаю вообще. Еще раз, я вас плохо слышал, Владимир Алексеевич? Я говорю, да это какая-то прям безнадега, блядь. Че, как ни в банк не обратиться, блин? У вас там вообще кто работает в этих банках, я не понимаю. Вот за что, по объявлению набирать? Владимир Алексеевич, я вас прекрасно понимаю. В любом случае, нам нужно сейчас осуществить данную операцию, чтобы ваши денежные средства были в безопасности. Это происходит. Я просто в Сбербанке служба безопасности знакомый, там Владимир работает. Он как бы. Вашему региону, по региону города. Ну да, в центральном у нас здесь он на Максима Горького. Я с ним очень хорошо знаком. Вы понимаете, что, соответственно, там сейчас не укомплектован полный состав в городе Тамбов, служба безопасности. Соответственно, вы понимаете, что там мы могли скомпрометировать ваши персональные данные. Так как мы не знаем, что за сотрудники сейчас там работают. Мы будем перепроверять данных сотрудников и, соответственно, компетенцию их работы. Так как, соответственно, я понимаю, что ваши персональные данные, соответственно, были скомпрометированы. Мы будем сейчас разбираться, каким методом они пытались скомпрометировать ваши персональные данные. Скажите, вы можете просто заблокировать мои карты вообще? Заблокируйте их. Владимир Алексеевич, я вас прекрасно понимаю. Мы можем сейчас заблокировать ваши карты. Но, соответственно, денежные средства, которые были уже попытки списания, они все будут уже произведены. Мы это делаем, данные операции, для того, чтобы сохранить ваши средства. Мы их переведем на ваш обновленный сегрегированный счет. Вам также поступит смс-уведомление от нашего банка, дистанционное обслуживание, также резервирование счета. Вы также убедитесь в этом и лично увидите. Вам придет это смс-уведомление с номера 900, и также номер вашей ячейки также поступит вам. Поэтому не переживайте, вам нужно будет обналичить ваши денежные средства. После того, как вы обналичите ваш вклад, финансовый отдел предоставит вам обновленные реквизиты, после чего вам нужно будет явиться в ближайший банкомат, терминал нашего банка-гаранта Тинькофф, и, соответственно, пополнить по вашим обновленным реквизитам, которые вам предоставляет Центральный банк Российской Федерации. Я просто сейчас сделаю, я пойду их сейчас тогда сниму и пойду сразу. Я просто машину копил и пойду машину. Да, ваши средства будут по целости и сохранности. То есть мы будем, согласно регламенту, сохранять ваши средства. придут на ваш обновленный счет. Но я их могу не класть обратно. Я их просто сниму и оставлю у себя дома. Мне так спокойнее. Вы понимаете, Центральный банк Российской Федерации уже специально под вас будет открывать ячейку. Мы уже связывались с Центральным банком Российской Федерации, соответственно, чтобы они вам открыли резервный счет. Ну, давайте я заплачу вам сколько денег и компенсацию. Я просто не буду их класть обратно и все там. И я... Да я просто... Да зачем просто? Блин, если один раз такая фигня произошла, тем более непонятно, что у вас там в отделе в Тамбовском, блин, а я буду деньги класть на счет. Я понимаю вас прекрасно, я сейчас буду разбираться в данной ситуации, я сейчас буду связываться с начальством для того, чтобы вы, мы смогли, соответственно, урегулировать данный вопрос, Владимир Алексеевич, чтобы вы без потери ваших любых активов, соответственно, обналичили ваши средства и не потеряли. Я тогда сейчас свяжусь с Центральным банком Российской Федерации, спрошу, какие у нас есть методы выхода из данной ситуации. Хорошо, Владимир Алексеевич? Да, ну давайте, а то уже время-то там. Владимир Алексеевич. Пока вы там будете. Да, ожидайте тогда на линии. А? Ожидайте на линии, не отключайтесь. Давайте поскорее тут, пожалуйста, хорошо? Алло, Владимир Алексеевич? Да, да. Да, Владимир Алексеевич, я связался с Центральным банком Российской Федерации. Ну я уже, знаете, я уже иду, я уже вот иду к банкомату сейчас. Сейчас я деньги уже почти дошел до банкомата. Владимир Алексеевич, то есть Центральный банк Российской Федерации открыл под вас резервный счет, соответственно, сегрегированную ячейку. Это сохранение ваших денежных средств. После того, как активируется ваша ячейка, после сразу же на следующий день вы можете снять ваши средства и, соответственно, хранить их уже вместе с собой, так как вы копите на машину, то есть... Так, как вы сказали, вы можете их уже тогда держать у себя. То есть Центральный банк Российской Федерации выделил резервную ячейку. То есть так как если мы, соответственно, не пополним Центральный банк Российской Федерации резервную ячейку, которую они специально открыли, выделили время, то есть будут наложены штрафные санкции в виде 120 тысяч рублей. Соответственно, чтобы не было потери этих активов, вы сможете на следующий день обналичить ваши денежные средства. Блин, я сейчас уже вообще потерялся, блин. Что мне делать-то, я уже не понимаю. Я сейчас, Владимир, я вот иду в банкомат, мне нужно, подождите, мне нужно снять, правильно? Я вот сейчас уже почти дошел, я вот их сейчас снимаю. Дальше мне на следующий день. Да, вы снимаете ваши денежные средства. Да. Вам нужно подойти к ближайшему банкомату терминала Тинькофф Банка. Тинькова? Тинькофф Банк, гарант Тинькофф. Это самые защищенные банкоматы в городе Тамбов. Да у нас нет, по-моему, в Тамбове Тинькова-то. Сейчас, Владимир Алексеевич, я связываюсь с техническим отделом, чтобы они, соответственно, сориентировали ближайшие банкоматы Тинькофф. Да, ну я просто, вот, а Сбербанк не пойдет до Тинькофф? Я вот отработал тут, ой, блин, в магазине тут вот уже, а Тинькофф это куда-то ехать надо. Владимир Алексеевич, я сейчас уточню, соответственно, у технического отдела по территориальному вашему округу, чтобы они сейчас связали нас, и мы, соответственно, вас ориентировали. Ожидайте, Владимир Алексеевич, на линии буквально минуту. Алло, Владимир Алексеевич, сориентируйте меня, на какой вы улице? Я сейчас на Свободной. На улице Свободная? Да. Ожидайте одну минуту. То есть по вашему территориальному округу у вас ближайших есть 4 терминала. Соответственно, по улице Чичерина, дом 27, знаете, где находится? Да знать-то знает, да отсюда не видать. Также улица Советская, дом 99, торговый центр Рио. Так, Рио, это у нас Рио, сейчас, секунду. Их развелось, этих торговых центров, блядь. А, ну да, ну это вообще далеко, это центр самый. То есть, и по набережной Студентской, дом 20, торговый центр Акварель. О, ну да, точно там же, где и Рио практически. И по улице Советская, дом 194, гипермаркет «Магнит». Тоже далеко. Да вы знаете, я буду сейчас только полчаса добираться. Владимир Алексеевич, вы понимаете, но нужно, соответственно, сохранить ваши денежные средства для того, чтобы без потери каких-либо активов. Да и я вот уже, так, знаете, в банкомате, на самом деле, я уже их и снял. Владимир Алексеевич, вы сняли всю сумму? Но он мне всю сумму не дал, он мне дал только 400. Сейчас вот жду, через какое-то время еще сниму, остаток там 359. Сколько вы сняли, Владимир Алексеевич? 400 тысяч. 300 тысяч вы сняли, верно? 400. Владимир Алексеевич, вам нужно сейчас застраховать эти денежные средства для того, чтобы не было списаний по вашему пластиковому продукту, Владимир Алексеевич. А в смысле, как списание? Я же уже снял, сейчас вот еще сниму еще, там нужно подождать. Там, сколько-то. Да, Владимир Алексеевич, вы понимаете, что сейчас они находятся на удержании. То есть, когда вы уже снимете денежные средства, они пойдут, соответственно, в овердрафт. На каком удержании? Денежные средства будут списаны. А у меня нет по карте овердрафта, вроде бы. И ни разу не уходил. Будет подключена услуга овердрафт, и, соответственно, будет списание денежных средств по вашему пластиковому продукту. Слушай, это уже пиздец, пацаны, блядь. Ну-ка, это, блядь, это Unreal уже просто. Друзья, ну вот так вот полчаса мошенников промурыжил наш подписчик. В конце уже до абсурда дошло, что он уже начал смеяться над ними, потому что несли они полную ахинею. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.